Винни-Пух и все-все-все. Глава 9, в которой пятачок совершенно окружен водой. Приятного прослушивания. Дождик лил, лил и лил. Пятачок сказал себе, что никогда за всю свою жизнь, а ему было ужасно много лет, может быть, 3 года, а может быть, даже и 4, никогда он еще не видел столько дождя сразу. А дождь все лил, лил и лил. С утра до самого вечера, день за днем. И вот, если бы, думал Пятачок, выглядывая из окна, я был в гостях у Винни-Пуха или у Кристофера Робина, или хотя бы у кролика, когда дождь начался, мне бы все время было бы весело. А тут я сижу, один-одинешенек, и думай, когда он перестанет лить. И он представлял себе, что он в гостях у Пуха, и что говорит ему: ты видел когда-нибудь такой ужасный дождь? А Пух отвечает: ну прямо ужасно. Или он, Пятачок, в свою очередь, говорит: интересно, не размыло ли дорогу Кристофину Робину? А Пух отвечает: а бедный старый кролик, наверное, смылся из дома. Конечно, такая беседа — это лишь одно удовольствие в дождливую погоду. И вообще, какой толк в таких потрясающих вещах, когда потопы и наводнения случаются, если тебе даже не с кем о них поговорить? А было, спору нет, потрясающе интересно. Маленькие сухие канавки, в которые Пятачок бывало частенько лазил, стали ручьями. Ручейки, по которым он бывало шлепал, подвернув свои штанишки, превратились в потоки. А речка, на берегах которой друзья часто играли, вылезла из своего ложа и разлилась так широко, что Пятачок начал уж беспокоиться, не забредет ли она скоро в его собственное ложе. «Да, немножко страшновато», — сказал он сам себе. Это был очень маленьким существом, совершенно окруженным водой. Кристофер, Робин и Пух могли еще спастись, забравшись на дерево. Кенга может спокойно ускакать и тоже спастись. Кролик может тоже спастись, зарывшись под землю. Сова улететь, а я просто спастись, если будет громко кричать, пока его не спасут. А вот он сидел тут, окруженный водой, и совсем ничего не мог сделать. Дождь все лил, лил и лил, и с каждым днем вода поднималась немножко выше. И вот она подошла уже к самому окошку, а Пятачок все еще ничего не сделал. И вдруг он вспомнил историю, в которой рассказывал ему Кристофер Робин. Историю про человека на необитаемом острове, который написал что-то на бумажке, положил ее в бутылку и бросил глубоко в море. И Пятачок подумал, что если бы он тоже написал что-нибудь на бутылке, бросил его в воду, а его бы кто-нибудь спас. Он обыскал весь свой дом. Вернее, все, что в доме осталось сухим. Именно бумага и какая-нибудь пробка. В итоге на одной из них он написал: «Помогите Пятачку, это я». А на обороте: «Это я, Пятачок, спасите, помогите». Потом он положил бумажку в бутылку, как можно лучше закупорил отверстие и как можно дальше выкинул в окно. «Плюх», — сказала бутылка и закачалась на волнах. Пятачок следил, как она медленно уплывала, и стало порой казаться ему, что эта бутылка — это просто рябь на воде. И, наконец-то, он понял, что больше никогда не увидит ее, и что он сделал все, что мог, для своего спасения. И теперь, значит, думал он, кто-нибудь другой должен будет сделать что-нибудь, чтобы его спасти. Я надеюсь, что он сделает это быстро, потому что иначе мне придется плавать, а ведь я плавать не умею. Тут он очень глубоко вздохнул и сказал: «Хочу, чтобы Пух был тут, ведь вдвоем намного веселее». Когда дождь начался, Винни-Пух спал. Дождь все лил, лил и лил, а он спал, спал и спал, ведь накануне он очень сильно устал. Как помните, он ведь открыл Северный полюс и так гордился этим, что спросил Кристофина Робина, нет ли еще каких-нибудь полюсов, которые медведи с опилками в голове могли бы открыть. «Есть еще Южный полюс», — отвечал ему Кристофер Робин. «И, по-моему, где-то есть Восточный и Западный. Хотя люди почему-то не любят о них говорить». Услышав такое сообщение, Пух очень взволновался и предложил немедленно устроить экспедицию в Восточный полюс. Но Кристофер Робин был чем-то занят с Кенгой, так что Пух отправился открывать Восточный полюс сам. Открыл он его или нет, я уже забыл, но он вернулся домой таким усталым, что заснул прямо в самый разгар ужина. И спустя каких-либо полчаса после этого он спал и спал и спал. И вдруг он увидел сон. Он, Пух, был на Восточном полюсе, и это оказалось очень и очень-очень холодный полюс. Весь покрытый самым холодным сортом снега и льда. Пух разыскивал пчелиный улей и улегся спать. Но в улье не хватало места для задних лапок Пуха, и их пришлось оставить снаружи. И вдруг, откуда ни возьмись, пришли дикие буки, обитающие именно на Восточном полюсе, и стали выщипывать мех на лапках Винни-Пуха, чтобы устроить гнезда для своих малышей. И чем больше они щипали, тем холоднее становилось лапкам Винни-Пуха. И, наконец, Пух проснулся с криком и обнаружил, что сидит просто на стуле, а ноги у него в воде. И вокруг тоже вода. Повсюду вода. Он прошел к двери и выглянул наружу. «Положение серьезное», — сказал Пух. «Надо искать спасение». Он схватил самый большой горшок с медом и спасся с ним на толстую-перетолстую ветку своего дерева, торчащую где-то очень высоко над водой. Потом он опять слез вниз и спасся с другими горшками. А когда все спасательные операции были окончены, на ветке сидел Пух, болтая ножками, а рядом с ним стоял десяток горшков с медом. На другой ветке сидел уже Пух, и рядом с ними было уже 4 горшка с медом. На третий день на ветке сидел Пух, болтая ногами, а рядом с ним стоял всего лишь 1 горшок с медом. А на четвертый день на ветке сидел Пух, уже один-одинешенек. И в это самое утро бутылка пятачка проплывала прямо мимо него. И тут с громким криком «Мед, мед!» Пух кинулся в воду. Схватил бутылку и по шейку в воде храбро вернулся к дереву и влез на ветку. «Жаль, как же жаль!» — сказал Пух, открывая бутылку. «Столько мокнуть и совершенно зазря!» «Погодите, тут что, бумажка?» Он вытащил бумажку и посмотрел на нее. «Это послание», — сказал он. «Вот что это такое». Он увидел буквы «Пы», «Пы» и решил, что это, наверное, Пух. А значит, послание очень важное для него. И он просто не может его не прочесть. «Надо бы найти Кристофина Робина и сову, или пятачка, словом, кого-нибудь читателя, который умеет читать все слова, и чтобы они мне сказали, что здесь написано. Вот только плавать-то я не умею, жалко». И вдруг ему в голову пришла очередная мысль. Он считал, что для медведя с опилками в голове это была очень хорошая мысль. Он сказал сам себе: «Раз бутылка может плавать, то и горшок может плавать. А когда горшок поплывет, я смогу сесть на него, если это будет очень большой горшок». Он взял свой самый большой горшок и завязал его покрепче. «У каждого корабля должен быть свое название», — сказал он. «Значит, свой назову Плывучий медведь». С этими словами он бросил свой корабль в воду и прыгнул. Некоторое время Пух и Плавучий медведь не могли решить вопроса о том, кто же из них должен быть сверху. Но в конце концов договорились, что Плавучий медведь оказался снизу, а на нем Пух, отчаянно болтавший ногами. Кристофер Робин жил в самом высоком дереве леса. Дождь лил, все лил и лил. Но вода не могла добраться до его дома, и, пожалуй, это было довольно весело смотреть снизу вверх и любоваться всей этой водой. Но дождь был такой сильный, что Кристофер Робин почти все время сидел дома и думал о разных вещах. Каждое утро он выходил с зонтиком и тыкал палочку в то место, до которого дошла вода. А на следующее утро палочка уже скрывалась под водой, так что ему приходилось втыкать новую палочку. И дорога домой становилась все веселее, но и все короче. На утро пятого дня он понял, что впервые в жизни оказался на настоящем острове. Это было, конечно, для него очень и очень здорово. Узнав об этом, прилетела сова, чтобы узнать, как уж поживает Кристофер Робин. «Слушай, сова!» — сказал Кристофер Робин. «Да чего же здорово! Я живу на острове!» «Да уж, атмосферные условия, сказала бы я, хотя несколько неблагоприятные». «Чего-чего?» «Дождик был». «Ну да, был». «Уровень паводка достиг небывалой высоты». «Кто?» «Я говорю, воды кругом много». «Да». «Однако перспективы быстро улучшаются, прогноз показывает». «А ты видела пуха?» «Эдита, прогноз?» «Я надеюсь, он жив и здоров». «Я немножко беспокоюсь о нем. Интересно, пятачок с ним или нет? А ты думаешь, у них все в порядке, сова?» «Я полагаю, что все в порядке. Это, понимаешь, прогноз?» «Знаешь что, сова, погляди-ка, они там или нет? Потому что ведь у пуха опилки в голове. И он всяко может сделать какую-нибудь глупость. А я его так люблю». «Понимаешь, сова?» «Очень хорошо», сказала сова. «Я отправляюсь, вернусь немедленно». И она улетела. «Пука там нет», сказала сова. «Нет». «Он был там, сидел на ветке с 10 горшками меда, но теперь его там нет». «Пук, дорогой, где же ты?» «А вот где я», ответил сзади ворчливый горшок. Они кинулись обниматься. «Как ты сюда попал, пух?» спросил Кристофер Робин. «Да как на корабле?» сказал гордо пух. «Я получил очень важное послание в бутылке. Но как она ко мне попала, даже не смог прочитать. Вот привез тебя на корабле». С этими гордыми словами он передал Кристоферу Робину послание. «Так это же пятачка!» закричал Кристофер Робин, прочитав послание. «А про пуха там ничего нет?» спросил медвежонок, заглядывая Кристоферу Робину через плечо. А Кристофер Робин прочел послание вслух. «Ах, так все эти это были пятачки. А я-то уж думала, были пухи. Его нужно немедленно спасать! А я-то думала, что с тобой, пух? Сова, ты можешь его спасти на спине?» «Не думаю», отвечала сова после длительного размышления. «Сомнительно, что спина и мускулатура была в состоянии». «Тогда полети к нему сейчас же и скажи, что спасение близится, а мы с пухом подумаем, как его спасти. Придем, как только сможем. Ой, сова, только ради бога, не разговаривай, лети скорее». И все еще повторяя про себя все то, что она хотела сказать, сова улетела. «Ну вот, пух, где твой корабль?» «Надо сказать, что это был не совсем обыкновенный корабль. Иногда этот корабль, а иногда вроде несчастный случай, смотря почему?» «Ну, потому, наверное, сверху я или снизу на нем». «Ну а где он?» «Вот», сказал пух, гордо указывая на плавучего медведя. «Да?» Это было совершенно не то, что Кристофер Робин ожидал увидеть. И чем больше он глядел на плавучего медведя, тем больше он думал о том, какой же храбрый и умный медведь Винни-Пух. Но чем больше Кристофер Робин думал об этом, тем скромнее глядел Винни-Пух в землю, стараясь сделать вид, что это, в общем-то, и не он. «Но только он слишком маленький для нас двоих», сказал Кристофер Робин грустно. «Для нас троих, считай, пятачка». «Ну, значит, он еще меньше. Винни, ну что же нам делать?» И тут медвежонок Пух, именно Винни-Пух, ДП, друг пятачка, ПК, приятель кролика, ОП, открыватель полюса, и УИНХ, утешитель Иа и находитель хвоста, одним словом, наш Винни-Пух, сказал такую мудрую вещь, что Кристофер Робин смог только вытащить глаза и открыть рот, не понимая, неужели этот самый медведь с опилками в голове, которого он так долго знает и так любит. «Мы поплывем на твоем зонтике», — сказал Пух. «Мы поплывем на твоем зонтике». «Мы поплывем на твоем зонтике», — повторил три раза Пух. Да, Кристофер Робин вдруг понял, что это возможно. Он открыл свой зонтик и опустил его в воду. Зонтик поплыл, но качался. Пух влез в него, и он уже хотел сказать, что все-таки в порядке, когда обнаружил, что все и вовсе не в порядке. После непродолжительного купания он вброд вернулся к Кристофину Робину. Потом они оба сели в зонтик, и зонтик больше не качался. «Назовем это судно «Мудрость Пуха», — сказал Кристофер Робин. И «Мудрость Пуха» на всех парусах поплыла в юго-восточном направлении, время от времени плавно вращаясь. Представьте себе, как обрадовался Пятачок, когда наконец-то увидел корабль, а потом долгие-долгие годы видел и думал, что очень уж большой опасности угрожали ему только последние полчаса его заключения, когда сова уселась на ветку, и чтобы его морально поддержать, стала рассказывать ему длиннейшую историю про свою тетку, которая однажды по ошибке снесла гусиное яйцо. Эта история тянулась и тянулась, совсем как эта фраза. Пока Пятачок, который слушал сову, высунувшись в окно, потеряв надежду любую на спасение, не начал засыпать, естественно, стал помаленьку вываливаться из окна. Но, по великому счастью, на тот момент, когда он держался только одним копытцем задних ног, сова громко вскрикнула, изображая ужас своей тетки и ее крик, когда она, тетка, обнаружила, что яйцо было действительно гусиное. Пятачок тут же проснулся и как раз и юркнул обратно в окно. И сказал: «Как же интересно! Да что вы говорите?» Одним словом, вы можете представить себе его радость, когда он увидел славный корабль «Мудрость Пуха», который плыл к нему навстречу, а К. Робин и В. Пух в свою очередь. Ну, эта история здесь, по сути дела, кончается. Так как я устала от этой последней фразы, так что буду рад поставить точку. А вы